Отец по приглашению Жоржа Марше вел марксистский семинар в Париже. Последний раз, несколько месяцев назад, отец был на Кубе и не привез оттуда ничего. «Ничего не поделаешь, помнится», — развел он руками, когда мать или он изумленно уставились на пустой чемодан. «Социализм на Кубе достиг абсолютной свободы от товаров». «Социализм или смерть?» — так считает мой друг Фидель. «А что лучше?» — не выдержал Леон, надеявшийся, если не на ботинки, так хоть на майку. «Трудно сказать», — пожал плечами отец. «Это как разница между смертью медленной и мгновенной. Говорили люди, поезжай в Пхеньян, если не получается в Ханой». «У меня 11 рублей». Леон решил, что Кате Хабло, как некогда товарищу Сталину и, наверное, сейчас товарищам Фиделю Кастро и Ким Ир Сену, надо говорить правду, одну только правду. На шампанское должно хватить. «Погуляем», — ответила Катя. «А там видно будет». «Конечно». Леон наметил маршрут. Мимо школы по набережной, а там через проходные дворы на проспект к Кутузову. «Я давно хотел у тебя спросить про гороскопы КПСС и марксизма-ленинизма», — поморщившись, закончила она за него. «Не ты один. Вчера директор тоже спрашивал». «Леону бы, нет, почему мне так хорошо с тобой? Или еще пошлее, известно ли тебе, какие у тебя красивые глаза? Девочки любят пошлости». Он же, как идиот, молчал, позволяя верблюду в лице КПСС и марксизма-ленинизма влезть в, казалось бы, совершенно непролазное для него ушко разговор мальчика и девочки из 8 класса. Леон подумал, если он ропщет, что у Кати Хабло есть все и будет еще больше, в то время как у него нет ничего и будет еще меньше, какие же чувства должна вызывать в одночасье переменившаяся жизнь у его родителей, со студенческой скамьи, кормившихся марксизмом? Леон сомневался, что они искренне в него верили. Разве можно искренне в это верить? Но разве можно и совсем не верить, если полчеловечества оказалось под пятой? Значит, все не так просто. Скорее всего, родители, конечно, не верили, уверял себя Леон, но служили, так как не было и не предвиделось в России другой власти. То есть были заурядными конформистами. Или гениально провидели, что любая другая власть для России будет неизмеримо хуже. То есть были как бы уже и не конформистами, а мудрыми государственниками-консерваторами, выбравшими меньшее из зол. Презирая в душе, человек всегда ставит себя выше любой власти, служили, так как, во-первых, век власти обещал быть дольше их века, а, во-вторых, надо было кормиться и, желательно, хорошо. Леон подумал, что перед родителями, как перед всеми русскими людьми, открылось 3 пути. Возненавидеть живую жизнь, в одночасье сокрушившую марксизм-ленинизм, стать дубовыми коммунистами, возненавидеть марксизм-ленинизм за то, что дал себя сокрушить живой жизни, стать яростными демократами-антикоммунистами, задуматься о причине, по какой он, вооруженный и неуязвимый, утвердившийся на всех континентах, исключая Австралию, вдруг дал себя сокрушить. Как задумался и ужаснулся ли он? Стать? Кем? Леон пока не мог сформулировать. Каждый путь что-нибудь досулил, только родители, как истинно русские люди, не торопились выбирать. А еще Леон подумал, что где 3 пути, там 103. Следовательно, грош цена всем его умозаключениям. То была неприятная мысль из тех, что, как незваный гость, являются под занавес и портит во всех отношениях приятный вечер. Леон не знал, зачем являются такие мысли. Он уже не ждал Катиного ответа о гороскопах, а казнил себя, что задал глупый, какой не приминул бы задать и Фомин, вопрос. «Собственно, не то, чтобы меня это сильно волновало, взялся углублять и расширять ненужную тему, Леон. Просто я думаю о родителях. Они ничем другим не могут заниматься». Они шли с Катей по набережной Москвы-реки. Вода внизу была, как протертое стекло, поросшие шевелящимся мхом камни, гнутые, проржавевшие остовы, бутылки, выломанные и сброшенные секции чугунной ограды находились под прозрачнейшим этим стеклом. Словно в воду не сливали ядовитые отходы сотни дымящих трубами предприятий по обоим берегам. Может быть, подумал Леон, количество загрязнений, наконец, перешло в качество.